Глава 20. Аркан 7. Колесница. Аврора. Аврора цедила остывший чай, сидя на кухонном полу. Впервые за долгое время он был тщательно прибран и вымыт. За окном стучал дождь, и ровный серый свет покрывал пространство вокруг. Она мерно водила взглядами из стороны в сторону и пыталась насвистеть мелодию, засевшую в голове. Слова никак не вспоминались. В раковине гремела гора немытой посуды. На нее запала уже не хватило, и Стеша отрывался. «Аврора, когда ты меня отпустишь?» Голос зазвучал из-за спины. Экзорцистка не стала поворачиваться. Она знала главное правило — не смотреть. «Когда-нибудь», — пробурчала в ответ. Она всегда так говорила, отодвигала очередную мелкую проблему на задворке памяти. Ей придется разбираться с ним, но не сегодня. А завтра могло не настать. Тогда Степан уйдет сам, и это тоже будет не ее проблема. «Я ведь могу заставить!» Он всегда говорил так. Но угроза давно пропала из голоса. Осталась только привычка. «Чего тебе опять приспичило?» «В городе!» Он протянул это слово, будто жевал его во рту. «Запахло вкуснее! Скоро будет много еды! А я голоден, Аврора!» «Не будет!» — резко ответила она. «Я не позволю!» Неприятный клокочущий хохот из-за спины заставил ее вздрогнуть. «Маленькая экзорцистка много о себе мнит. Пропадешь, Аврора!» «Пессимист!» — фыркнула она. «Пропадешь и выйду покушать!» «Какой ты зануда! Чем тебе тут плохо? Кто тебе тортики таскать будет?» С тортами было самое смешное открытие, потому что никогда и никто не пробовал кормить таких, как Стеша, сладким. Зайти сам в магазин он по понятным причинам не мог. Добывать себе еду трудом или воровством неприемлемо. И никому не приходило в голову, что это такой деликатес для него. «Прибираешься», — подошел он с другой стороны. «Ты тоже пессимистка». Аврора осмотрела наполовину разгребенную кухню. Она начала уборку с утра, даже не задумавшись. И этот выверт подсознания ей очень не понравился. Поэтому теперь она свистела на вымытом полу. «Чем пахнет в городе, Стеша?» «Страхом!» С удовольствием растянул в ответ угол за спиной. «Вкусно!» Аврора дотянулась до одной из прозрачных бутылочек, в ряд стоявших на столе, и, не глядя, плеснула за спину. В гневном шипении, разнесшемся следом, разобрала пару длинных матерных конструкций и рассмеялась. «Ты обещала так не делать!» — взвизгнула уже из комнаты. Она сама глотнула холодной воды из той же бутылки и, подражая соседу, ответила. «Вкусно!» Шорохи затихли. На сердце еще сильнее заскребли кошки, зато навязчивый мотив наконец обрел слова. «Две тонких струны в рукаве. Достанем до дна. Сойдем с ума». Строки из песни «Две войны» группы «Слот». А потом зазвонил телефон. Старый аппарат с оборванными проводами. Уже неделю от Криса не было вестей, и она успела подумать, что он сбежал. Вряд ли дилерам грозило что-то в городе, хотя от страха фантазия не знает границ, а люди умеют креативно убивать. «Еще одна ведьма. Вчера ночью», — вместо приветствия сказал он. Аврора похолодела. Неужели Кира? Чем-то эта бесстрашная девчонка умудрилась ее зацепить. «Кто?» «Я не знал ее». «Что делаем?» Раз он позвонил сам, могло ли это значить, что Крис ввязался в дело? Кира зацепила и его. «Маньяк не оставляет следов. У меня нет зацепок». Про наживку Аврора решила не заикаться. Слишком тонкий лед. «Остаются только сами жертвы». «Ты хочешь поехать к ним?» «Больница. Мишин остров. Ты в деле?» Когда-то его холодный тон пробирал Аврору до мурашек. Когда-то она считала себя обязанной соглашаться на любую его просьбу, потому что он спас ей жизнь и с радостью соглашалась. Когда-то у нее было много других иллюзий, связанных с дилером, но сейчас все это не имело значения. Ставки подлетели, но эта игра была ее призванием. Разве может быть иначе? Ничто другое на самом деле не имело значения. Буду у переправы через полчаса. Дождь молотил по воде, превращая ровную гладь в подобие кипящего котла. Пасмурная дымка стелилась и кутала очертания острова вдали. Он был не самым популярным местом паломничества туристов, поэтому мост так и не наладили. Раз в час туда ходил пустой паром с редкими, обычно одинокими и печальными пассажирами. Аврора не знала, есть ли там еще строение, кроме больницы для неизлечимых душевнобольных. Но исследовать эту юдоль скорби ее никогда не тянуло. Мишин остров технически являлся частью города, но его предпочитали не вспоминать. Большую часть покрывал лес, и с точки зрения экзорцистки пустым он быть никак не мог. Она стояла в самом конце дороги, которая утыкалась в крохотный причал. Шею оттягивали десяток разных амулетов. Аврора надела все заряженное, что смогла найти дома. На большом пальце тускло сверкало кольцо в виде когтистой лапы. Ультимативные средства, оставшиеся от бабушки. Старый подарок какого-то колдуна. Оно не требовало зарядки и чутко откликалось на желание. Настоящей магии не давало, но усиливало любой дар. Она подготовилась так мощно, как еще никогда в жизни. И чувствовала, что этого недостаточно. Одно дело взглянуть в пустые глаза ведьмы и тут же скрыться, и совсем другое — добровольно отправиться в их новый дом. Место, наполненное неупокоенными эмоциями безумцев и черт знает чем еще. За ее спиной становилась машина. К удивлению Авроры, Крис приехал не один. В груди еще кольнула легкая ревность, но она тут же выкинула это чувство на задворки сознания как бесполезное. Захотеть отношения с дилером равносильно желанию его убить, и Аврора очень надеялась, что эти двое все понимали. «Привет!» Она помахала рукой и попыталась изобразить улыбку. Кира тоже поздоровалась, а Крис просто кивнул. У него был такой сосредоточенный вид, будто он собирался сверять бухгалтерский баланс. Паром через 10 минут. Он уже зловеще выплывал из тумана. Шок от десятка безумных лиц через 25. Попытка добраться назад вплавь через 30. Продолжила Кира и натянуто улыбнулась. Люблю бодрый настрой перед делом. Последней каплей, поддерживающей боевой дух экзорцистки, Кристоф закурил. Сигареты воняли так мерзко, что Аврора отпрянула. «Неужели тебе правда помогает эта гадость?» «Нет, мне просто нравится», — мрачно хмыкнул он и затянулся. В молчании они простояли оставшиеся минуты, глядя на маленький ржавый паром, подплывавший к причалу. Аврора так не кстати подумала, что именно так начинаются все фильмы ужасов. Нуарная атмосфера, туман, лодка, уходящая вдаль, и напряженные лица героев. Они добровольно отправляются в западню в непоколебимой вере, что смогут пройти испытание и выбраться живыми. Так или похожим образом начиналось много историй в ее жизни. Когда твои будни — это битва, необходимость в надежде становится твоим воздухом, а мысль, что однажды удача подведет, потому что никто не может выигрывать вечно, кроме самой смерти, — обыденность. Хороший экзорцист — живой экзорцист. А она все еще жива. «Жизнь — классная штука, если уметь ее жить», — сказал как-то Адам. Умела ли жить ее Аврора? С той ночи этот вопрос плотно засел в голову. Вечные сумерки для воина незримого фронта заменяли дневной свет и праздные будни. Когда ты борешься с демонами снаружи, внутренние затихают. Каждый день наполняется высшим смыслом. Не это ли и есть жизнь? Вечно бурлящая, как мечта трудоголика. Доспехи, которые защищают от себя самой лучше, чем от монстра, прячущегося в тени. «Комплекс спасателя», — хмыкал в голове выдуманный Адам в ответ на подобные размышления. «Погружаться в чужую жизнь без остатка значит упустить свою. Свою, которую ты боишься жить. Проще потерять ее». «А ты вообще сбежал, трус!» — кричала она в ответ, и Адам пропадал. Но сомнения, которые он бросал на каменную, неподатливую почву, прорастали. В своей жизни было слишком много потерь и боли, чтобы Аврора согласилась в нее возвращаться. Слишком много решений и слишком мало перспектив для взрослого выбора. Реальный мир — еще более отвратительная штука, чем его изнанка. Паром причалил. Больница оказалась пятиэтажным зданием дореволюционной постройки с красивой колоннадой при входе и мерзкими желтыми стенами. Видимо, когда-то это была барская усадьба, которую так любили громить и превращать в заведение массового пользования из зависти к чужой безбедной жизни. На высоких окнах криво торчали ржавые решетки. По всему фасаду шли подтеки. Штукатурка отлетала, обнажая серые стены. Огромный дом сходил с ума от своей участи. Крис толкнул тяжелую облупившуюся дверь, оказавшуюся незапертой, и они шагнули во мрак огромного холла. Старый охранник дремал за включенным телевизором и просыпаться не собирался. Аврора подумала, что будь у нее такая работа, она бы тоже предпочла проспать эту жизнь. На удивление, стояла тишина. Психбольница всегда представлялась местом, где люди кричат от боли и безысходности, не в силах прийти в себя и объяснить, чего они хотят. Но в холле было тихо и тускло. А потом Аврора посмотрела по-другому и чуть не выскочила назад под дождь. Весь дом был полон блуждающих огней. Такого огромного скопления она не видела нигде в городе, будто здесь прошла массовая бойня. Они мельтешили в самом холле, проглядывали сквозь старые прогнившие перекрытия, уходили наверх и снова возвращались. Они никуда не манили. В их пляске не было конкретной цели и смысла. Они были такими же умалишенными, как хозяева, утратившие души и жизнь в этом проклятом месте. «Что это?» — тихо спросила Кира, когда они отошли на достаточное расстояние от спящего охранника. «А что ты видишь?» «Светлячков», — неуверенно ответила она и протянула руку к одному. Аврора тут же схватила и резко дернула ее в сторону, заставляя отвести взгляд. «Даже не думай. Это души погибших не своей смертью. Их нельзя трогать. Старайся не смотреть». «Ладно», — быстро согласилась она и перевела взгляд на лестницу. «А это?» Экзорцистка повернулась в ту сторону, и по спине пробежались мурашки. Из глаз потоком хлынули слезы. По лестнице, словно живые, ползли густые тени. Они прятались в углах, поднимались и клубились над землей, и пустыми точно не ощущались. «Еще какая-то потусторонняя хрень. О, добро пожаловать в мой мир. Ты научилась видеть?» «Хуже», — пробормотала Кира, но пояснять не стала. Тени, будто почуяв свежую кровь, медленно сползали с лестницы. Выглядело это так, будто невидимый источник света перемещался, заставляя их передвигаться. Но света не было. Глухая стена за лестницей на глазах покрывалась темными пятнами. Аврора на пробу сняла один из амулетов — серебряную ящерку с агатом в глазах — и кинула в тень. Как только она коснулась границы освещенного пространства, ее мигом поглотила темнота. Звона удара об пол так и не последовало. «Я бы выбрала другую дорогу». «Дорогу, дорогу», — зашептало эхо со всех сторон. С какого-то из верхних этажей донесся оглушительный скрип. Кто-то двигал железную кровать по кафельному полу. «Здесь есть живые», — Крис поднял глаза. «Не стала бы говорить об этом так уверенно», — с сомнением ответила Аврора. Потом тоже подняла голову, прикрыла глаза рукой, всмотрелась и удивленно продолжила. А нет, ты прав. Там много живых. Десятка, два, три. Как они тут выживают? Они не выживают. Они существуют. Есть разница? Ты сейчас сама поймешь. Мне не понравится, да? Еще один долгий протяжный скрип был ей ответом. Крис огляделся и кивнул в сторону лифта. Слезы капали градом, застилая глаза. Видеть становилось сложнее, но полагаться в такой ситуации на зрение экзорцистка не стала бы. Что толку от пугающих картин в старой больнице? Она и так представляла, насколько здесь неладно. Насколько лес, обступивший обветшалое здание со всех сторон, кишел разного рода погонью. Насколько полнились ею желтые коридоры. Важно было понимать, какая из иллюзий просто пугает, а какая может причинить реальный вред. На самом деле не так много призрачных созданий способны на подобное. Дилер первым шагнул к покосившейся решетке, за которой мигала лампочка в кабине лифта без дверей. «А если трос оборвется?» «Пусть это будет самой большой нашей проблемой сегодня». С трудом решетка поддалась и разъехалась в стороны, обнажая фанерные стены кабинки. Они втроем шагнули внутрь, и Крис нажал кнопку второго этажа. Долгие секунды ничего не происходило, и даже скрипы сверху умолкли. Мертвая тишина огромного здания создавала иллюзию пустоты. А потом лифт затрясся и медленно двинулся вверх. «Какая палата?» — запоздало спросила Аврора. 15-я. Когда показался пол второго этажа, снизу что-то громко звякнуло. Экзорцистка присела на корточки и попробовала найти источник шума, но этаж под ними уже заволокла непроглядная чернота. Будто кто-то резко выключил свет, заколотил окна и оборвал картинку. «Дерьмо!» — тихо выругалась она и посмотрела на Криса. В тусклом свете его пронзительные голубые глаза слабо светились. Это не было гарантией выживания, но с Диллером рядом было спокойнее. Второй этаж был огромным коридором с открытыми дверьми. Абсолютно во все палаты они были распахнуты настежь, и та же проклятая тишина поднялась с ними на лифте. Пахло больничными бинтами и застарелой кровью. Из дверей лился слабый желтоватый свет. Он был единственным освещением. Длинный коридор утопал в тенях. К счастью, здесь они казались вполне обычными. По крайней мере, пока. Можно ли считать живыми тех, кто давно утратил связь с реальностью? У каждого свое понимание о реальности. Крис с трудом раздвинул решетку. Ею не пользовались уже много лет, и скрежет стоял такой, что не проснулся бы только мертвец. Но когда они ступили на потрескавшуюся от времени коричневую плитку, никто не вышел навстречу. В конце коридора над лестницей загорелась единственная во всем доме яркая лампа жесткого белого цвета. Она подсветила высокие ступени, покосившиеся перила, и тут же потухла. Потом зажглась на секунду вновь, и в картине что-то неуловимо изменилось. Лестница стала чуть ниже, грязнее. По ступеням медленно текла вязкая красная жидкость. Когда свет моргнул в последний раз, Авроре почудился силуэт на самом верху, но шагов так и не последовало. Все погасло, и коридор замер. На всякий случай она вгляделась внимательнее, но так никого и не увидела. «Меня одно так клинит!» Она попыталась сказать это бодро, с улыбкой, но голос не послушался. «Что, мы забрели в психушку в разгар весеннего обострения?» «Нет, это общая беда», — в тон ей ответила Кира. Аврора повернулась к ней. У Киры мягким светом обволакивала руки. Как и в случае с Крисом, сама Кира не могла видеть этого свечения, но, безусловно, должна была чувствовать. Место, где сосредотачивался ее новый дар, каким бы он ни был. «Ровно 15», — посчитал Крис. «Наша либо здесь, либо в самом конце». Тыльной стороной ладони Аврора вытерла слезы и первой шагнула к ближайшей палате. Так хреново она не чувствовала себя уже давно. Иметь дело с потусторонним, пусть и враждебно настроенным, было в разы проще, чем с людьми. Она хорошо знала и умела делать свою работу, потому что нечисть не заденет тебя за живое. Не будет человечной истории, не будет и отклика внутри. Совсем другое дело — люди. Даже слова обычного прохожего могут случайно забраться под броню, выстраиваемую годами. Что могут сделать глаза сумасшедшего? Не давая себе больше времени на терзание, она схватилась за первую дверь и заглянула внутрь. К счастью, палата оказалась пустой. Ни людей, ни нежити. Просто две койки, на одной из которых сидел игрушечный зайка с оторванным ухом и грустно глядел перед собой. Окно было распахнуто. На линолеум тихо накрапывал дождь. С трудом оторвав взгляд от этой пустынной картины, Аврора развернула дверь к себе. На ней красовалась табличка с цифрой 1. Ну, конечно, когда все было так просто. Следом за ней в палату заглянула Кира и тут же отпрянула. Крис не стал даже пробовать. Она могла просто пробежать, не глядя весь коридор, не смотреть в палаты, не думать, не замечать. Стоило сделать именно так. Крайняя 15-я дверь соседствовала с мрачной лестницей, но нужно быть очень аккуратной. Аврора выдохнула и быстрым шагом направилась к ней. Слышала шаги друзей за спиной. Заклинала себя не поворачивать голову. Сосредоточилась. И успела обрадоваться, когда расстояние до нужной двери сократилось в половину. А потом скрип железной пружины на ржавой кровати раздался совсем рядом, и она повернула голову. Эта палата была больше предыдущей. В ней находилось целых 3 кровати, но они также пустовали. Пациенты столпились у единственного в комнате стола и оживленно что-то обсуждали. Странно, что их не было слышно раньше. На шаги Авроры они подняли глаза. Одинаковые, белесые, подернутые пленкой. Смотрели прямо на нее и одновременно сквозь. Крайний мужчина в серой больничной рубашке поднял руку и махнул, подзывая Аврору. Будто поддавшись наваждению, она шагнула к ним, переступила порог палаты. И мгновенно желтый свет стал ярче, насыщеннее, принимая ее в игру. Палата неуловимо переменилась. Сквозь большое окно внутрь упал яркий солнечный свет. Он заиграл бликами на белых стенах, аккуратно заправленных кроватях и чистых халатах пациентов. Их глаза тоже прояснились. Перед ней стояли 2 женщины и мужчина средних лет. Лицо последнего перекосил точно такой же шрам, как у Авроры. Он уселся на ближайшую кровать, пристально разглядывая ее, и вдруг спросил. «Ну, как последний заказ? Успешно? Запасы полыни не нужно пополнить?» Он приветливо улыбнулся. «Все в норме, как всегда», — вырвалось у нее. «Я недавно скормила последний пучок болотнику на кладбище. Вот визгу было!» — вставила другая женщина, одобрительно хлопая Аврору по плечу. Чем-то она неуловимо напомнила ей мать. «А я говорил, что все кладбища нужно регулярно солью обсыпать, а не цветочками. Пока они скорбят по своим мертвецам, нам добавляется работы». «И вербены», — почему-то добавила Аврора. «Из тебя выйдет хорошая охотница, девочка», — одобрительно заметил мужчина. «Запиши в книгу подробности. Нам пригодится». Он кивнул на стол, где лежала папка с разбросанными листами, заметками, кривыми рисунками. Экзорцистка подошла ближе и с удивлением узнала в одном из них банши, которую рисовала в детстве, наслушавшись бабушкиных рассказов. Ее рисунок был неправдоподобным, как у всех впечатлительных малышей. Непропорциональные распахнутые руки занимали весь лист. На лице были только глаза. Рот съехал на грудь. «Доктор Воронов будет доволен, что ты в очередной раз справилась с ночными кошмарами». «Доктор Воронов выпишет вам новую дозу таблеток за весь этот бред», — вдруг прошипела женщина, до сих пор молчавшая. Ее лицо перекосило обида, будто ей тоже достанется за чужие фантазии. Вот когда ему самому потребуется наша помощь, я посмотрю, как он заговорит», — отмахнулся мужчина. «В больнице что-то неладно. Мне не нравятся новые пациентки». «Как ты их увидел, если тебя из палаты не выпускают?» — проворчала она. «Так же, как мы все. Я гуляю по ночам». Он подмигнул Авроре. «Наша малышка их тоже видела, правда?» «Я...» — экзорцистка запнулась. «Еще не ходила к ним». «Так сходи», — оживился он, подскакивая. «Просто не пей третью таблетку. От нее никаких снов». «Ну, ты же и сама знаешь». Аврора медленно повернулась и увидела четвертую кровать, которую не замечала до сих пор. Там, сложенный в изголовье, лежал ее черный плащ. На одеяле были исписанные листы и маленький коробок с таблетками. «Только про Стешу больше не рассказывай доктору. Он думает, что тебя тайно навещает кто-то из родных, а во время усиленной терапии это запрещено. Снова отберут личные вещи». Аврора сделала еще несколько шагов внутрь, не веря своим глазам. Взгляд упал на огромное зеркало, висящее на стене. На нее смотрела девушка 17 лет, в таком же больничном халате и с растерянным выражением на абсолютно гладком юном лице. «Так шрам был не у нее?» «Ложись, ложись, я прикрою», — подбадривал мужчина. «Ты должна посмотреть, что там в больнице, ведь я прав. Творится неладное. Вместе мы разберемся». «Ты не одна», — улыбнулась женщина, похожая на мать. «Доктор говорит», — вставила вторая уже более спокойным тоном. «Хороший экзорцист, живой экзорцист. Пей нормальную дозу, не слушай их». В открытую форточку ворвались птичьи трели. Весенний лес за окном приятно шумел и был таким настоящим, как и сама палата. Впервые за многие годы она чувствовала спокойствие. Ничто не навевало мрачных предчувствий, тени не ползли по углам, никуда не хотелось бежать. Ни ритуалов, ни нежити, ни ведьм, только приемлемая доза таблеток. «Давно я здесь?» Вопрос сформировался сам и казался таким логичным. «Ну вот, опять!» — закатила глаза ворчунья. «Каждый раз одно и то же. 12 лет, как мы охотимся», — улыбнулся мужчина. Аврора протянула руки к коробку с таблетками. Пожалуй, в этот раз стоило поспать без снов. Она так устала. «Простая жизнь всегда слишком обычная для тебя». Столько иллюзий спустя, окунаться в реальность было легко. Горько и обидно, но слишком легко. Как сделать долгожданный вдох после поднятия с глубины? Она почти сжала в руке таблетки, когда ее грубо дернули за локоть. Свет в палате мгновенно погас, снова став тусклым, сумеречным. За окном забарабанил ливень, не прекращавшийся весь день. Настоящая, гораздо более мрачная реальность обрушилась на Аврору с лавиной страха и облегчения. Она стояла посреди палаты. Трое пациентов с белёсыми одинаковыми глазами в упор смотрели на нее, но не рисковали подходить ближе. Теперь она разбирала смесь блаженства и страдания на их лицах, а за руку наружу ее тащил Крис, выбив из руки горстку таблеток. «Ты какого черта туда ломанулась?» — гневно зашептал он в коридоре. «Видать, моя палата», — хмыкнула Аврора, и тело передёрнуло. Шутить на эту тему не хотелось. Последним она аккуратно ощупала шрам на лице. Он снова был на месте, как и все предыдущие 12 лет. Она в последний раз взглянула на пустые лица трех пациентов, но воображение все еще так живо рисовало ее рядом с ними, что экзорцистка отпрянула. Помочь им выбраться из дремы она не в силах. В этот момент Кира взяла ее за руку. «Мне так спокойнее», — пояснила она, но спокойнее стало самой Авроре. Не все хочется выдерживать в одиночку. Они снова двинулись вперед, но теперь не смотреть в распахнутые двери стало невозможно. Экзорцистка убеждала себя, что это осторожность, что надо видеть врага, а не поворачиваться спиной, что... Неважно, она просто не могла не смотреть. В следующей комнате двое людей мирно спали на кроватях. Будто не было вокруг них безумной больницы, коридора, других дверей. Они выглядели настолько обычно, что становилось не по себе. Спать в таком месте Аврора бы не смогла. Прямо напротив этой палаты другая пустовала. В ней не было кроватей, но сыпавшие штукатуркой стены были исписаны до самого потолка. Одной фразой, которая повторялась бесчисленное множество раз. «Вытащи меня». Аврору снова передернуло. Это место было филиалом ада и без всякой паранормальщины. Из следующей палаты им помахала рукой девушка лет 20. Она стояла на самом пороге, провожая их глазами, но так и не рискнула переступить его. Ее лицо меняло выражение каждую секунду, показывая все эмоции от ярости до восторга. При этом она не говорила ни слова, лишь махала рукой. Когда до заветной двери оставалось всего 10 шагов, рука Киры вдруг обмякла. Аврора повернулась к ней, но девушка смотрела в сторону, в очередную пустую палату с единственной кроватью в самом центре. «Ты чего? Нам не сюда?» — растерянно спросила Кира. На ее голос резко дернулся Крис. Его глаза засияли ярче, но было уже поздно. Мгновение, и Аврора схватила воздух, а Кира уже была за порогом. Дверь между ними захлопнулась. Кристоф с размаху шибанул дверь. Первый, второй, третий раз. Грохот стоял на весь этаж, но деревянная преграда устояла. Аврора перекрутила кольцо на пальце, сорвала с шеи почти всю связку амулетов, выжимая их досуха, и тоже с разбега ринулась на дверь. По очереди они били ее не меньше 5 минут. Время застыгло, и сердце пропускало удары. Крис тихо ругался, и Аврора чувствовала, что он начинает паниковать. Из-за двери не раздавалось ни звука. Все здание снова казалось пустым и мертвым, и лишь они вдвоем долбили неподатливую дверь. Аврора еще помнила, что иллюзии не убивают, какими бы правдоподобными они ни казались. Но сейчас эта мысль уже не была столь убедительной. А потом... Дверь распахнулась сама. На той же кровати посреди комнаты неподвижно лежала Кира. Крис мгновенно оказался рядом, бережно потряс ее за плечо. Она раскрыла глаза и медленно села. «Где вы были столько времени?» — слабым голосом спросила она. «Где?» Кира трясущимися руками обхватила сначала Криса, потом Аврору. Ее хватка была такой сильной, что стало больно. Диллер тяжело дышал, вглядываясь в нее. «Столько времени? Я ждала вас 3 дня». Она указала на стену. «Там зарубки». Экзорцистка повернулась, но стена была девственно чистой. Не было даже следов пыли. Она снова посмотрела на Киру, ища в ее глазах ту самую пелену безумия, которая застилала взоры всем местным пациентам. Но темные глаза были ясными, и только высохшие следы от слез, смешавшиеся с грязью, перепачкали лицо. «Как ты?» — еле выдохнул Кристоф. «Чертовски хреново. Мне не понравилась моя палата». «Я заберу тебя отсюда». Он попытался поднять ее на руки, но Кира лишь оперлась и встала сама. 3 дня», — с ужасом повторила Аврора. Такого она и врагу бы не пожелала. «Ты была здесь 3 дня одна?» Кира кивнула. «Был обход. Я слышала врачей за стенами, но ко мне никто не приходил. По ночам кричали с верхних этажей. С каждым словом ее колотило все сильнее. «Почему вы ушли?» «Кира». Кристоф мягко обнял ее за плечи. Аврора снова взяла за руку. «На этот раз». Сжала со всех сил. Прошло не больше 5 минут. Быть не может. А голоса? Это... Экзорцистка запнулась, подбирая слова, которые бы не так напугали. Ну какие уж тут варианты. Это эхо. Остаточный след сильных эмоциональных событий, которые происходили здесь давно. Как у тебя дома. Только порожденные сознанием больных. Мне кажется, врачи здесь перестали появляться еще после приезда первой ведьмы. А охранник на входе? Он тоже? Эхо. Да. Зря мы сюда забрались. В подтверждение ее слов сверху опять громыхнуло. На этот раз звук напоминал упавший шкаф, вот только шкафов в палатах они до сих пор не видели. «Уйдем», — предложил Крис. «Тогда все это было зря», — пробормотала Аврора. «Они уже в следующей палате». Кира посмотрела на нее, и ужас в глазах смешался с решимостью. Теперь это была и ее битва тоже. «Мы идем». Голос все еще дрожал, но спутников она отпустила. В этом богами забытом месте даже самая крепкая хватка не спасет от собственных страхов. Но потом с вас вискарь. У меня завалялся чивос от прошлого клиента. Слабо улыбнулась Аврора, все еще придирчиво осматривая Киру. Для трех дней наедине с чужими голосами она держалась вполне неплохо. Палату они покидали вместе. Сосчитав до трех, одновременно переступили порог. На всякий случай. Стены коридора показались еще темнее. Они недвусмысленно давили на незваных гостей. Это место не для людей. 15-я палата тоже была тихой. Кроватей было 6. 2 пустовали. На остальных сидели ведьмы. Точно так же, прямо, глядя пустыми глазами перед собой, как в собственных квартирах, где их нашли. Смотрелось крайне жутко. Все трое переступили порог и замерли. Никакой реакции не последовало. Девушки больше напоминали кукол, чем живых людей. Даже лица казались восковыми. Кристоф первым подошел к Полине и присел на корточки напротив. «Если мы ошиблись, и это твое начальство стерло им мозги, тебе лучше бы...» — начала экзорцистка, но он поднял ладонь вверх, призывая к тишине. «Полина, это я, Крис», — тихо произнес он, но девушка не откликнулась. Только сейчас, в тусклом больничном свете, Аврора заметила, что в волосах совсем юной ведьмы мелькали седые пряди. «Полина!» — взял ее за руку, она безвольно повисла в его ладони. «Проснись! Кто приходил к тебе?» Глаза дилера вспыхнули ярче, осветив безразличное лицо. Минуту ничего не происходило, а потом к нему повернулась ведьма с соседней койки. Аврора подошла к ней ближе, но снова никакой реакции. «По крайней мере, у одной из них работают уши». Она щелкнула пальцами справа от лица незнакомой ведьмы. Но на этот раз повернула голову уже другая девушка, та, которую они обнаружили первой. На пробу экзорцистка снова щелкнула, уже с другой стороны. К ней повернулась Полина. Она все еще туманно смотрела сквозь, куда-то в район двери. «И все уши работают не в том порядке», — пробормотала Кира без тени улыбки. Она застыла на самом пороге. Ее все еще заметно потряхивало, но лицо... «Что с тобой?» — спросила Аврора. «Какая-то ерунда. Я чувствую сотни, нет, тысячи, не знаю, как назвать. Они кипят и рвутся, они воют». Она прикрыла глаза и тяжело оперлась на дверной косяк. «Вся комната заполнена. Здесь тесно и при этом пусто. Мои глаза ничего не видят». Впервые в жизни Аврора не понимала, о чем идет речь. Ведь она профи, это ее стезя. Но комната действительно была пуста. 4 ведьмы, лишенные рассудка, не в счет. Они так же пусты, как и пространство вокруг них. Экзорцистка сжала духобор, который сегодня надела на руку, всмотрелась еще раз, но так ничего и не увидела. И в этот момент Кира застонала и медленно сползла на пол. Ее тело неестественно выгнулось дугой, глаза широко распахнулись. «Это какое-то безумие. Это боль!» — свистящим шепотом продолжила она. «Они горят! Горят!» Все ведьмы резко повернулись к Кире. Их рты открылись и тоже зашептали одно слово, но слишком тихо, не разобрать. Кристоф уже стоял рядом, снова подхватывая Киру на руки. Но, обретя опору, она тут же вырвалась и изогнула спину, будто ей было тяжело находиться в собственном теле. «Все в огне. Мы все горим». Из ее глаз градом полились слезы. Дилер сжал ее плечи, не давая вырваться, и поймал на себе безумно блуждающий взгляд. «Кира, хватит! Остановись!» Его слова звучали жестко, как приказ. И она на секунду замерла, но сразу же продолжила метаться, снеся очередной барьер в своем сознании. «Аврора!» Экзорцистка сбросила духобор с руки и накинула Кире на шею. Взгляд стал более осмысленный. Теперь Кира повернулась к ней. «Я знаю, что с ними. Это страшно. Хаос грядет. Уходим!» Аврора повернулась к окну. «По лестнице не вариант, придется прыгать. Второй этаж, не разобьемся». «Я смягчу», — кивнул Крис, аккуратно отпустил хрупкие плечи и с размаху ударил по оконной раме. Со скрипом она поддалась и распахнулась. Дождь захлестал по подоконнику. «Хаос просыпается», — Кира всхлипнула. Тени заползли в палату из коридора, спрятали углы, закрались под кровати. Ведьмы зашептали громче, глядя в никуда перед собой. «Выпусти, выпусти, выпусти!» Крис вернулся, схватил за руки обеих девушек и дернул к окну. Он сделал это так резко, что Аврора еле устояла на ногах. А потом невидимый кукловод потянул за веревочки. Экзорцистка застыла, как вкопанная. Дилера отбросила в дальний угол, пожранный тенями. Руки Киры распахнулись, безвольно повиснув на невидимых нитях. Лицо исказилось в мучительной боли и ужасе. «Выпусти! Выпусти! Выпусти!» Речитатив стал громогласным. Он шел уже не от ведьм, а от самих теней, окутавших больницу. «Выпусти!» «Кира, остановись! Не надо!» Голос Криса звучал будто издалека. «Я больше не могу. Я не контролирую это». «Зов!» — успела подумать Аврора. Она слышала про этот страшный дар, но никогда не видела вживую. «Не могу», — прошептала Кира совсем тихо в последний раз и выдохнула. Ее руки запылали огнем, поднимаясь вверх. Казалось, пылал и пол под ее ногами, а потом и вся больница, весь остров, весь город. Ведьмы замолчали, поднялись на ноги. В последний миг на их лицах отразилось одинаковое блаженство, эйфорическое удовольствие от того, что цепи пали, и они растворились. Распались на тысячи мелких черных частиц, как в видении, которое показывал граф. Безумный вихрь прошелся по палате, застилая глаза и уши, затыкая рот, раскрывшийся в паническом крике. Долгие секунды, почти вечность, не существовало ничего. Абсолютная пустота поглотила не только мир вокруг, но и саму Аврору. В последний миг она сама разобралась по атомам, перестала существовать, и ни одна мысль больше не связывала тело воедино. Она не успела испугаться, потому что пустота уже не умеет чувствовать. Но чернота отступила. Сознание вернулось, чтобы в бешеном, неконтролируемом страхе осознать, только что было самое ужасное мгновение ее жизни. Паника, объявшая тело, не желала униматься, а картина перед глазами прояснялась. Черные частицы, на которые распались ведьмы, еще кружили по палате, формируя те самые тени, которые так настораживали Аврору с самого начала. Они медленно разлетались по углам, в дверной проем, в окно, пока комната полностью не очистилась. Экзорцистка села на пол и обхватила себя руками, успев порадоваться, что эти руки у нее все еще есть. Серый свет лился из окна. Утихающая капель отбивала дробь по подоконнику. В палате они остались втроем. Кира все еще стояла на том же месте, в немом шоке разглядывая собственные ладони. Крис сидел в углу. Таким бледным Аврора его еще не видела. «Рой», — глухо сказал он. «Рой очнулся».